не до рассвета гулял закат, румянил, туманил окна росой ольхой, шептал, березил красным цветком дурманом ранним и поднимался до облаков. Завел тропой в долгостойный рёк безумие. Ловцом нырком бороздить плески знакомой реки. Сухим листом круженцом заветил увы. Таялся в мокрой горсти.